День 20, Москва, суббота, 14 июля. Кассету привезли в ФСБ, и теперь в кабинете Потапова ее слушали все вместе: хозяин кабинета, Машков и Дронго. «Здравствуй!» — услышали они знакомый характерный голос. «Спасибо, что приехал. Надеюсь, здесь нас никто не услышит». Все трое переглянулись. Потапов сразу узнал голос человека, с которым он совсем недавно разговаривал. Дронго, ожидавший услышать именно этот голос, тоже не особенно удивился. Машков изумленно посмотрел на сидевших рядом с ним людей. Ему показалось, что он тоже знает этот голос. «Нет, конечно». На этот раз говорил Кирилл Сергеевич. «Кто тут может оказаться в зарослях кустарника? Я бы никогда не нашел этого места, если бы вы не объяснили мне дорогу». «Я иногда здесь раньше проезжал», — ответил его собеседник. У Машкова уже не оставалось сомнений в том, кому принадлежит этот голос. Он стиснул зубы и с искаженным лицом слушал дальше. Машков не был дилетантом и мог предположить, что за подобной операцией стояли известные люди. Но одно дело предполагать, а совсем другое — вот так сидеть и все это слушать. Слушать, как генерал ФСБ ведет переговоры о физическом устранении известного политика. «В этом поселке есть один закрытый завод, на котором я когда-то работал. Это было много лет назад, но я до сих пор помню и поселок, и завод, и дорогу сюда. В этом смысле у меня хорошая память». Потапов шумно вздохнул. Теперь даже не нужно было идентифицировать голос. Человек сам рассказал о собственной жизни. Оставалось лишь уточнить, что именно этот человек работал на том закрытом заводе много лет назад. «Как дела у вас на службе?» — услышали они тот же знакомый голос. «Как обычно», — ответил Лосякин, — «работаем. Вы же знаете, что происходит в стране? Полный бардак». «Знаю. Я думал, хоть у вас порядок». «У нас беспорядок в первую очередь». Потапов нахмурился. Он всегда подозревал, что Лосякин, пришедший к ним из разведки, не отличается особой лояльностью к своим коллегам. Он всегда настороженно относился к этому хлыщу. С другой стороны, ему было приятно, что эта кассета лежала у него на столе. Теперь ее можно будет предъявить директору, попутно объяснив ему, какого любимчика он пригрел на груди. «Никто не знает, что завтра будет. Даже наш директор занервничал. После того, как у президента случился инсульт, все ходят, трясутся. Никому не известно, кто усидит на своем месте, а кому дадут коленкой под зад». Они продолжали говорить, но пока это были лишь общие фразы. Ничего такого, ради чего эту кассету следовало вообще записывать и прятать. Однако разговор стремительно набирал обороты, и, наконец, они подошли к опасной теме. «Кого изберут, ты сам прекрасно знаешь», — говорил собеседник Лосякина. — «Он лидирует во всех рейтингах. Интересно, что за него проголосуют все, от левых до правых. В сущности, они все считают его единственным гарантом стабильности государства. Как только его изберут, он начнет копать и под нас, и под вас. Я буду первым на очереди, ты вторым». Он довольно точно обрисовал ситуацию, подумал Дронго, видя, как нервничает Потапов. Кассета была не просто компроматом. Она доказывала существование страшной теневой силы, которая могла разнести всю политическую систему страны в клочья. Шансов остановить его у нас нет, вообще нет ни единого. Врачи считают, что президент приговорен. Он уже никогда не сможет нормально работать, и в отставку его сейчас не отпустят, им это пока невыгодно. Премьер уже наложил штаны, думает, как бы досидеть до выборов. Значит, нам самим нужно решать, что делать в этой ситуации. Решать надо быстро, не дожидаясь, пока нашего премьера выставят из его кабинета, а президента объявят недееспособным. Потом они назначат очередные выборы, на которых триумфально победит совсем не тот человек, который нам нужен. Ты меня понимаешь? Потапов сжал пальцы. Сейчас все зависело от того, что скажет Лосякин. Все зависело от его ответа. Вы говорите о главном претенденте? Послышался голос Кирилла Сергеевича. Он все еще осторожничал. Он вчера выступал по телевидению. Давал интервью. Показали по всем новостям. Ты наверняка видел. Я говорю о мэре столицы. Они услышали, наконец, главные слова. Объект, против которого затевалась эта акция, был назван. Но следующая фраза должна была стать решающей, самой главной в этой записи. Лосякин прямо спросил: «Вы предполагаете физическое устранение?» Было слышно, как у него дрожит голос. Машков закрыл глаза. Теперь не оставалось никаких сомнений. Генерал ФСБ обсуждал планы устранения известного в стране политика. В это невозможно было поверить! Но это была правда. Или поиск компромата, способного... Очевидно, сам Лосякин тоже боялся поверить в возможность того, что ему предлагалось сделать. «Без или», — резко ответил его собеседник. «Никакие компроматы сейчас уже не проходят. Всем надоели эти истории с разоблачениями, кассетами. С бабами он не спит, чтобы его ловить на этой дешевке, а на взятках ты его шиш поймаешь. Он не такой дурак, чтобы брать борзыми щенками. Он и так один из самых богатых людей в стране. Любой компромат только прибавит ему голоса на выборах, и он еще выставит себя борцом за моральную чистоту против бесчестных чиновников, попытавшихся его скомпрометировать. Поэтому или не нужно, только первый вариант». Потапов выдохнул воздух, почувствовав, что задыхается. Когда собеседник Лосякина начал говорить, он затаил дыхание. Ему все еще казалось, что сказанных слов недостаточно, но, наконец, прозвучала фраза «только первый вариант», и это был приказ на ликвидацию. «Я понимаю», — сказал Лосякин. Потом пленка долго крутилась впустую, словно запись прервалась. Потапов даже хотел было остановить прослушивание, когда, наконец, они услышали голос. «Чего молчишь? Струсил?» «Нет», — ответил Кирилл Сергеевич. «Думаю». «Я обратился к тебе как к человеку, которому я доверяю. Ты ведь знаешь, что наша дружба и все наши друзья готовы были тебя поддержать. Мы и сейчас готовы оказать содействие, если все получится, на твое имя в любой точке мира будет открыт счет». «Сволочи!» — не сдержавшись, громко сказал Потапов. Вот так они покупали всех чиновников, сволочи, и тот, и другой. Быстро поправился он. «Что будет потом?» — спросил Кирилл Сергеевич. Его собеседник объяснил ему, как он видит дальнейшее развитие ситуации. И, наконец, Лосякин попросил денег, больших денег. Когда его собеседник сказал, что деньги будут, и пообещал 5 миллионов долларов самому генералу, Потапов начал багроветь. О таких деньгах он не мог даже мечтать. Получалось, что только нелепая случайность не позволила Лосякину стать миллионером. «С такими деньгами он мог отсюда уехать», — раздраженно подумал Потапов. Но оказалось, что самая неприятная новость еще ждала его впереди. «Считай, что договорились», — сказал собеседник Лосякина. «Что-нибудь еще?» «Да», — сказал Кирилл Сергеевич. «Если все будет нормально, я бы хотел иметь некоторые гарантии, кроме денег». «Какие гарантии?» «Место директора ФСБ. По факту гибели такого высокого должностного лица будет проводиться расследование, и вам нужно иметь на этом месте своего человека». Этого Потапов уже не мог вынести. Он стукнул кулаком по столу. «Мерзавец! Предатель! Подлец!» Очевидно, он ругал своего бывшего коллегу не столько за предательство, сколько за ловкий ход, благодаря которому тот должен был стать не только самым богатым генералом ФСБ в стране, но и руководителем контрразведки. Потапов вдруг отчетливо понял, что он сам никогда не сможет занять этот пост. Все было куплено, все было распределено от самых высоких должностей до самых рядовых. За жизнь каждого человека, даже известного политика, была всего лишь своя цена. Далее собеседник Лосякина попросил найти высококлассного специалиста, который мог бы гарантировать проведение всей акции на должном уровне. Они деловито обговаривали все детали. Дронго подумал, что эта пленка — настоящая политическая сенсация, которую охотно перепечатают газеты всего мира. «Никогда не сомневался, что ты умный человек», — сказал на прощание собеседник Лосякина. «Думаю, что насчет повышения ты прав. Стране нужны такие толковые профессионалы, как ты. До свидания». Пленка закончилась. Еще долго раздавалось характерное шипение. Потапов выключил магнитофон, посмотрел на сидевших в его кабинете людей. Дронго молчал. Ему все было омерзительно, противно. Машков тяжело дышал, словно после длительного забега. Кассета произвела на него очень сильное впечатление. — «Вот и все, — сказал Потапов. — Я пойду к директору получать санкцию на арест. Думаю, что второй голос на кассете вы узнали. Он теперь не отвертится». «Директор может не разрешить вам арестовать его без проведения экспертизы», — сказал Дронго. «Мне кажется, что вам нужно отдать пленку в вашу лабораторию и сделать копию на всякий случай». «Нет. Это не обычное уголовное дело. Это политическое дело, когда генерал ФСБ и человек, близкий к президенту, планируют физическое устранение известного политика. Я обязан в первую очередь доложить своему руководству», — подчеркнул Потапов. Он поднялся, забрал кассету и, попросив остальных подождать его, вышел из комнаты. Машков провел его долгим взглядом, Потом посмотрел на Дронго. «Что ты обо всем этом думаешь?» «Ничего. Все так и должно было кончиться. Лосякин, очевидно, опасался, что его могут обмануть, или подставить, или убрать. Поэтому он решил подстраховаться и сделал эту запись. Ему и в голову не могло прийти, что запись будет использована против него самого. Если бы не автомобильная авария, в которую он попал, мы бы, наверное, ничего не узнали. Когда думаешь о таких случаях, начинаешь верить в провидение, — признался Машков. — Я опасаюсь за завтрашний футбольный матч, — признался Дронго. — Мне очень интересно, как он сможет подобраться к правительственной ложе, где будут почетные гости. Он ведь не может подняться на трибуну с оружием в руках. Значит, он придумал какой-то трюк. Какой? Хотел бы я знать. «Мы его возьмем», — уверенно сказал Машков. «Он не пройдет мимо наших людей. Мы будем проверять всех людей его возраста, которые захотят подойти к правительственной ложе». «Он учитывает и этот вариант», — нахмурился Дронго. «Он обязательно просчитает все варианты. Нужно быть готовым завтра к любой неожиданности. На месте мэра я бы не поехал на футбол». «Да. Ты ведь знаешь, что это невозможно. Завтра решающий матч. Играет «Спартак», за который болеют миллионы людей в нашей стране. Не явиться на такой матч означает потерять их голоса. Это невозможно. У каждого политика есть свой предел возможностей. Тогда нужно быть готовыми к любой неожиданности», — сказал Дронго. «К любой». Прошло 10 минут с тех пор, как Потапов отправился к директору ФСБ. 20 минут. 30 минут. 40 минут. Дронго поднялся и стал ходить вокруг стола. Машков читал газету. «Что-то случилось», — сказал наконец Дронго. — «Почему он так долго не возвращается?» — «Не знаю», — угрюмо ответил Машков, который тоже заподозрил неладное. Наконец, через 1,5 часа генерал появился. Он вошел в кабинет явно не в духе. Прошел к своему креслу, сел, посмотрел на сидевших в его кабинете людей. «Директор считает, что эту пленку нельзя использовать в качестве доказательства вины того человека, который разговаривает с Лосякиным», — доложил Потапов. «Как это нельзя?» — не понял Машков. «Вы достали кассету незаконным путем», — пояснил Потапов, «не получив санкции прокурора на обыск. Без должного оформления документов любой адвокат заставит нас изъять эту кассету из материалов дела. А прокуратура, узнав о том, что вы были в квартире Лосякина без санкции, еще и возбудит против вас уголовное дело. Против нас!» — поправил Потапов. «При чем тут уголовное дело?» — изумился Машков. «У нас есть такая пленка. Достаточно, чтобы она попала в газету, и карьера собеседника Лосякина будет закончена раз и навсегда. Любой прокурор мгновенно решит возбудить уголовное дело после такого материала. И сразу выяснить, что материал мы получили незаконным путем», — отрезал Потапов. «В общем, я думаю, что разговор можно на этом считать законченным. Пленка изъята и не подлежит оглашению как совершенно секретная информация. И вас, Дронго, я прошу иметь это в виду, если вы не хотите, чтобы на вас завели дело за вторжение в чужую квартиру». «Я не понимаю, что происходит», — — сказал Машков, глядя на генерала. — Вы хотите сказать, что мы должны забыть о пленке и что дело будет закрыто? — Это мы обсудим без посторонних, — мрачно ответил генерал. — Вы свободны, Дронго. Спасибо вам за вашу информацию. — И вы ничего не хотите мне объяснить? — спросил Дронго. — А вы считаете себя вправе требовать объяснения от генерала ФСБ? — До свидания, — поднялся Дронго. Машков взглянул на Потапова такими глазами, что тот поежился. Дронго пошел к выходу. — Вы дадите ему уйти? — спросил полковник. — Подождите! — крикнул хозяин кабинета. Дронго обернулся. Потапов поднялся из кресла, подошел к нему. — Я думал, вы меня поймете, — пробормотал он. — Все не так просто, как вам кажется. — Вам не разрешили заниматься этим делом? — спросил Дронго. — Да, — признался Потапов. Директор считает, что мы не имеем права говорить об этой пленке. Если кто-нибудь узнает об этом разговоре, можно ставить крест нашей организации. ФСБ просто расформирует. Контрразведка не выдержит еще одной перетряски. Вы представляете, что будет, если узнает, что генерал ФСБ подыскивал наемного убийцу? — И вы считаете, что причина только в этом? — Нет. Потапов повернулся и пошел к своему креслу, сел и, не глядя на Машкова и Дронго, признался. Он звонил руководителю аппарата президента. Тот попросил директора приехать к нему с пленкой. Сейчас он уже едет в Кремль. Мне дано указание объяснить вам, что пленка была изъята незаконно и что дело закрыто. — Но вы же знаете, кто был собеседником Лосякина, — сказал Дронго. — Неужели вы ничего не предпримете, даже располагая такими доказательствами? — Что вы от меня хотите? — вздохнул Потапов. — Я... военный человек и обязан выполнять приказ. В прошлом году, когда я расследовал убийство известного тележурналиста, вы говорили мне примерно те же слова, — напомнил Дронго. Тогда я принес вам доказательства вины конкретных людей, но вы не захотели мне поверить. Сейчас в вашем распоряжении пленка, на которой конкретные люди договариваются об устранении одного из самых видных политиков в стране, и вы снова хотите сделать вид, что ничего особенного не происходит. Вам не кажется, что это превращается у вас в дурацкую привычку? — Перестаньте, — прервал его Потапов. — Вы все прекрасно понимаете. Нельзя перед выборами устраивать в стране такой балаган. Нельзя подставлять всю нашу организацию из-за предательства одного человека. Нельзя ставить под удар стабильность в стране из-за одного человека. А закон, напомнил Дронго, или его мы не принимаем в расчет? Когда вы проникли в квартиру Лосякина, вы тоже не думали о законе, — пробормотал генерал. — Согласен, — кивнул Дронго. — Посадите меня в тюрьму за то, что я влез в чужую квартиру. Но в таком случае будьте последовательными до конца. Посадите в тюрьму и того человека, который дал задание Лосякину найти наемного убийцу. — Хватит! Хватит! — отмахнулся Потапов. — В нашей организации приказы не обсуждают. Вы разрешите мне подать рапорт на ваше имя? — спросил вдруг молчавший до сих пор Машков. — Какой рапорт? — не понял генерал. — На увольнение, — пояснил Машков. — Я прошу меня уволить. В этом случае я смогу обнародовать эту пленку и сделать так, как мне велит моя совесть. — Не разрешаю, — ответил Потапов. — Поймите, что все гораздо серьезнее, и вам сейчас нужно думать о завтрашнем футбольном матче, чтобы предотвратить возможное убийство. — Потрясающая ситуация, — пробормотал Дронго. — Мы знаем, кто убийца. Знаем, кто его нанял. Знаем, через кого это было сделано. И никого не можем арестовать, не можем даже предъявить обвинение главному заказчику готовящегося преступления. И вы думаете, что это правильно? Я не думаю. Я выполняю приказы. Потапов сжал руку в кулак. Спасибо вам за все, что вы сделали. Спасибо вам за вашу помощь. Если завтра вы захотите нам помочь, мы не станем возражать, но про пленку забудьте. Это все, что я могу вам сказать. А вы, Машков, забудьте про свой рапорт. У нас не институт благородных девиц, и вы не Дон Кихот. Завтра днем мы все должны быть на матче, чтобы обеспечить безопасность всех чиновников, которые будут находиться в правительственной ложе. По нашим данным, кроме московского руководства, там будет еще премьер-министр и спикеры парламента. «Мне можно уйти?» — спросил Дронго. «Вы поняли, о чем я вас попросил?» — спросил Потапов. «Я понял все». Дронго вышел из кабинета. Он еще минут 20 прождал в приемной, пока оттуда не вышел Машков. Он был бледнее обычного. «Что-то случилось?» — понял Дронго. «Ничего», — пожал плечами Машков. «Генерал объяснял мне политическую ситуацию в стране. Он искренне считает, что что если эта пленка, не дай бог, попадет в газеты, добром это не кончится. Где твоя копия? Ты сказал ему о копии? Нет. Но я прошу тебя отдать мне ее. Конечно, если ты мне доверяешь. Обещаю тебе, что я сохраню ее. Дронго достал из кармана вторую кассету и, молча, ничего не сказав, протянул ее Машкову. Тот также молча взял кассету и положил ее в карман, и после этого только благодарно кивнул головой.